На следующий день приехала мать Риты, Ольга Ивановна. Это была моложавая женщина с довольно приятным лицом. В том, что она мать Риты, нельзя было ошибиться. Мать и дочь были очень похожи. Даша подумала, что после процедур на орбитальной станции их будет трудно различить. После знакомства Даша приветливо улыбнулась и спросила: «Как вы меня нашли? Я думала, вы приедете вместе с Зиной». «Я была здесь один раз осенью». «А где Зина?» «Зина поспешила домой». «Вот ваша комната, располагайтесь, а я приготовлю чай».